Второе. Происхождение убеждений, восприятие действительности и привычек. Известно, что в годы формирования личности ребенок познает мир и учится двумя способами. Первый способ – подражание, обычно одному или обоим родителям. Многие привычки и манеры, которые характеризуют нас, были приобретены нами в детстве, когда мы старались подражать родителям. Например, если человек всегда очень рано просыпается, даже если не должен, часто он приобретает эту привычку от одного из родителей, кто рано встает. Многие родители, крича на своего ребенка, слышат при этом голос матери или отца, которые ругали их в детстве. Они даже используют интонацию и точные слова своих родителей. Поговорки о том, что дети – это копии своих родителей, во многих случаях оправданы. Многие из наших идей, убеждений, отношений к чему-либо, способов поведения в определенных ситуациях – это точное воспроизведение поведения наших родителей, которые мы наблюдали в годы формирования личности. В детстве мы боготворим родителей, рассматриваем их как несомненный пример для подражания. Мы наблюдаем за ними, учась ходить, говорить, думать, вести себя. Другой способ познания мира и обучения у ребенка – это так называемое движение от дискомфорта к комфорту. Фрейд называл это принципом преодоления боли и получения удовольствия. Мы всегда стремимся избавиться от боли и заменить ее удовольствием. Эти два способа – подражание и движение от дискомфорта к комфорту – являются ключевыми методами, на основе которых мы учимся в течение всей жизни. Самое страшное из лишений, которое ребенок может испытывать, это отсутствие любви и одобрения со стороны родителей. Если родитель создает угрозу лишения ребенка любви или дает ее в недостаточном количестве, то ребенок может пережить психическую травму. Для ребенка нет ничего ужаснее, чем мысль, что мама или папа его не любят. Если ребенок чувствует, что над ним нависла эта угроза лишиться родительской любви, то он теряет свои врожденные качества, спонтанность и бесстрашие, и будет делать все, чтобы угодить маме и папе, чтобы не потерять эту любовь, которая ему так сильно нужна. Ребенок готов на все, чтобы не лишиться любви, и если родители начнут использовать это, создавать угрозу лишения заботы с целью манипулировать ребенком, им это удается. Но последствием этого будет психическая травма, которая оставит глубокие шрамы в душе ребенка, которые могут никогда не зажить и постоянно напоминать о себе во взрослой жизни. Впоследствии уже взрослый человек будет постоянно бороться с этим комплексом. Я объясню, как это происходит. В раннем возрасте, от 2 до 2,5 лет, в результате серьезных ошибок воспитания, которые совершают родители, особенно это касается уничтожающей критики или физического наказания, ребенок учится отрицательным привычкам, которые усвоит и с которыми перейдет во взрослую жизнь. В случае чрезмерно суровых наказаний, ребенок может получить настолько серьезную душевную травму, что вылечиться от нее можно будет лишь прибегнув к психотерапии. Но самые отрицательные привычки, которые мы можем приобрести, в зависимости от того, как нас воспитают и в какой среде мы обитаем, это две модели поведения, о которых пойдет речь. Первая модель – это поведение, основанное на запрете. Оно характеризуется неверием в свои способности, которое зародилось, когда родители постоянно говорили детям «нельзя», «не смей», «прекрати», «уходи отсюда», «не тронь», «положи на место». Ребенок, которому свойственно естественное любопытство, спонтанность, который хотят все знать, все потрогать, не понимает, что он действительно может что-то сломать, что родителям придется платить за это. Единственная мысль, которая возникает у ребенка, это «как только я пытаюсь что-то сделать, попробовать что-то новое, как только я дотрагиваюсь до чего-то, играю с чем-то, мама и папа сердятся и ругают меня. Они не любят меня в этот момент. Они наказывают меня, критикуют, могут отшлепать. Наверное, это потому, что я слишком маленький, глупый, неумелый. Просто я ничего не умею, не могу». Потом мы находимся во власти этой модели поведения, основанного на запрете. Оно проявляет себя внешне. Физически мы ощущаем это в области солнечного сплетения. Когда оно сжимается, в желудке появляется ощущение тошноты, сердцебиение и дыхание становятся более учащенными, в горле может появиться воспаление, мы можем испытывать головные боли или у нас начинается кровотечение из носа. Эта отрицательная привычка вызывает у нас неосознанное чувство страха, беспокойства, необоснованное стечением внешних обстоятельств. Например, для некоторых очень нелегко выступать на публике. Если их попросить встать и произнести речь даже перед небольшой аудиторией, у них могут возникнуть любые из вышеперечисленных проявлений поведения, основанного на запрете. Это поведение очень рано может привести нас к страху перед неудачей. Страх перед провалом – величайшее препятствие для успеха у взрослого человека. Ничто другое так не удерживает человека от открытия и использования своего полного потенциала. Страх перед неудачей – это то чувство, которое просыпается в нас при любом случае, когда мы рискуем своим временем, деньгами или подвергаемся эмоциональному риску. Мы сразу же начинаем повторять: «У меня не получится, я не смогу». Дети, родители которых выросли в годы экономического кризиса, помнят, что они постоянно говорили им: «Я не могу это себе позволить, у меня на это нет денег». Позже, повзрослев, они часто воспроизводят слова своих родителей, когда перед ними стоит дилемма – вкладывать или не вкладывать деньги, тратить или не тратить, браться за что-либо или нет. Они верят, что не смогут что-то купить или что-то успешно реализовать, даже если их доход значительно выше того, что было у их родителей, если они не переживали экономического кризиса. Второй тип отрицательной привычки, которую мы наследуем, это модель поведения, основанного на принуждении. Такое поведение характеризуется тем, что мы постоянно чувствуем, что обязаны что-то сделать, твердим себе: «Я должен, я обязан». Это появляется в детстве, когда ребенок получает любовь родителей, выполняя определенные условия. Родители ясно дают понять ребенку, что любят его не за то, какой он есть, а за то, как он выполняет ожидания родителей. Если ребенку постоянно говорят: «Делай так, или будешь наказан, если не делаешь это, то не получишь другого», если родители манипулируют ребенком, давая ему больше или меньше любви по заслугам, ребенок не понимает, что происходит. Он думает: «Я не являюсь ценностью, я не заслуживаю любви и уважения, мама и папа меня не любят, если я плохо поступаю, поэтому я обязан заслужить одобрение мамы с папой, я обязан делать то, что они хотят, я обязан стать тем, чего они от меня ожидают». Эта модель поведения, основанная на принуждении, может рано привести нас к страху быть отвергнутыми. Страх быть отвергнутыми приводит нас к тому, что мы постоянно обеспокоены тем, что думают о нас другие люди, и это превращается в навязчивую идею. Мы постоянно думаем: «А что скажут другие? Что они обо мне подумают? Как они отнесутся к этому? Что они имеют в виду? Почему они на меня так смотрят?» Модель поведения, основанного на принуждении, представлена поведением типа А. Человек, для которого характерен этот тип поведения, постоянно стремится получить одобрение от руководства, чтобы компенсировать отсутствие одобрения без причины со стороны родителей. В течение жизни эти две модели поведения, основанного на запрете «я не смогу» и основанного на принуждении «я обязан», или наиболее худший вариант их сочетания «я не могу, но обязан» или «я обязан, но не могу» являются постоянным барьером для нас. Мы чувствуем желание действовать, но боимся даже попытки. Мы чувствуем себя связанными. Эти модели поведения – основные причины неудач, которые случаются в нашей жизни. Эти два страха, иногда в сочетании друг с другом или другими опасениями, препятствовали большинству людей реализовать свои возможности.